Если ты любишь землю, поклянись верности земле и всем ее жителям. Если же ты клянешься верности одной нации, то отвергаешь всех остальных людей. Будь хорошим, будь добрым. Что это означает? Для меня это значит, что каждый должен иметь возможность получить релевантное образование. Все люди во всем мире нуждаются в чистом воздухе, чистой воде, пахотной земле и релевантном образовании. Релевантное означает не рекламы, не адвокатов, не бизнесменов, не банкиров, а люди, которые умеют выращивать пищу, лечить телесные повреждения. Вот это настоящие люди. Никаких других людей я не знаю.